царствование короля или дух нации. Правда, ювелиры той эпохи звались Донателло Гиберти, Гирландайо и Бенвенуто Челлини. Гиберти Донателло, 1386-1466, выдающийся итальянский скульптор. Гирландайо Доменико Бегорди, 1449-1498, флорентийский живописец. Сам Бенвенуто Челлини рассказывал о своем жизнеописании более увлекательном, нежели самый увлекательнейший роман, о полных опасных приключений жизни художников XV и XVI веков, когда Тициан писал, надев латы, а Микеланджело ваял со шпагой на боку, когда Мазаччо и Доменикино были отравлены, а Козимо запирался на замок, стараясь так закалить сталь, чтобы она резала порфир. Мазаччо Томазо, 1401-1428, один из крупнейших итальянских художников эпохи раннего Возрождения. Доменикино Доменико Помпиери, 1581-1641, видный итальянский художник, родом из Болоньи. Козимо Медичи, 1519-1547, стал герцогом в 1537 году, путем жестокого террора укрепил свою власть во Флоренции и, объединив в своих руках всю Тоскану, стал называться Козимо I, герцогом тосканским. Мы познакомим читателя с Бенвенуто Челлини, поведав лишь об одном эпизоде из его жизни, о том, что привело его во Францию. Бенвенуто жил в Риме, куда призвал его Климент VII, и с увлечением работал над прекрасной церковной чашей, которую заказал ему папа. Но художнику хотелось самым тщательным образом отделать драгоценную чашу, и поэтому работа подвигалась очень медленно. У Бенвенуто, разумеется, было множество завистников, потому что он получал выгодные заказы от герцогов, королей и пап, и выполнял заказы с непревзойденным мастерством. И в конце концов случилось так, что один из его собратьев, ювелир по имени Помпео, лентяй и клеветник, воспользовался промедлением в работе Челлини и стал порочить его в глазах папы. Ежедневно, не зная ни отдыха, ни срока, Помпео возводил на Бенвенуто напраслину, то втихомолку, то во всеуслышание уверяя, будто он никогда не сделает чашу, потому что очень занят и якобы выполняет другие работы в ущерб заказам его святейшества. Козни досточтимого Помпео сделали свое дело. Однажды он вошел, сияя от радости, в мастерскую Бенвенуто Челлини, который сразу догадался, что Помпео принес дурные вести. «Ну вот, любезный собрат», — произнес Помпео, — «я пришел к вам, дабы освободить вас от вашей трудной повинности. Его святейшество хорошо понимает, что вы не можете закончить чашу не из-за недостатка усердия, а из-за недостатка времени. Поэтому его святейшество решил избавить вас от некоторых важных дел и по самоличному побуждению освобождает вас от обязанности гравера монетного двора. Отныне у вас будет дукатов на 9 в месяц меньше, зато в день на час больше времени». Бенвенуто Челлини вскипел и готов был вышвырнуть глумителя в окно, но сдержался. Ни один мускул не дрогнул на его лице, и Помпео решил, что удар не достиг цели. «Да, вот еще что», — продолжал он, — «уж не знаю почему, невзирая на мое заступничество, его святейшество требует, чтобы вы тотчас же отдали ему чашу, притом в любом виде. Право, боюсь, дорогой Бенвенуто, что его святейшество намерен поручить завершение чаши другому ювелиру. По-дружески предупреждаю вас об этом». «Но уж нет!» — воскликнул золотых дел мастер, подскочив так, будто его ужалила змея. чаша принадлежит мне».